Вот я такой же, как и все они. Ты доверила свои пути мне. Ночь настала и остались только мы. Поцелуй позади. Тебе так сложно, но ты так хочешь стать иной. Уже поздно уходить домой. Одной глаза закрой. Ты значит, я уже прощу. Эта ночь на всю жизнь фото в памяти.